Лед логики, пламень фантазии, окончание. Сочинение сказки – одно из многих упражнений по курсу развития творческого воображения, сокращенно РТВ. Необходимость в такого рода упражнениях выявилась еще при организации первых школ ТРИЗ. Со стороны может показаться, что применение законов, правил, стандартов диаметрально противоположно полету фантазии. На деле же весь аппарат ТРИЗ рассчитан на сильную, хорошую, управляемую фантазию. Надо изменять, иногда до неузнаваемости, исходную задачу. Видеть, как на экране, оперативную зону системы и происходящие в ней необычайные преобразования. Смело принимать и развивать ошеломляющий неожиданный ответ. Вспомните, например, задачу о роликовом конвейере для стекла. Необходимо было ясно увидеть процесс уменьшения диаметра роликов. Вот ролики тоньше карандаша, тоньше спички, тоньше волоса, молекулярная нить, разрыв нити на атомы. Чем современнее самолет, тем выше должен быть уровень пилотирования. Так и в творчестве. Чем сложнее используемый инструментарий, тем выше требования к силе и управляемости воображения. Ученому, конструктору, изобретателю нужна мощная и послушная фантазия. Между тем, во многих случаях потенциал фантазии катастрофически низок. В конце прошлого века французский психолог Рибо провел кропотливые эксперименты с парижскими школьниками и установил: воображение быстро растет примерно с 5 до 15 лет, а потом начинается необратимый спад. В наше время, когда на ребенка обрушивается огромный поток информации и не остается времени на игру с этой информацией, пик фантазии приходится примерно на 11-12 лет, причем этот пик пониже, а главная фантазия быстрее идет на убыль. Парадоксально складывается ситуация. Пик воображения соответствует ныне 11-12 годам, но в этом возрасте человек не изобретает. Начинает он изобретать, когда воображение почти полностью испарилось. Десятки раз, начиная курс ТРИЗ, я давал контрольное упражнение. Пожалуйста, придумайте фантастическое животное. И каждый раз слышал беспомощные ответы. Вы можете повторить этот опыт, попытавшись самостоятельно придумать фантастическое животное. Если не удалось уйти от полурыбы, полуоленей или коровы с вертолетным винтом, смело считайте, отклонения от нормы нет. Как работает фантазия у детей? Вот две записи эксперимента, которые я провел в обыкновенном детском садике. Запись номер один. Мне повезло. В детском садике шел ремонт, одна комната была уже пуста, и я за 20 минут подготовил все необходимое для опыта. Оборудование было предельно простым. Две тонкие веревки, прикрепленные к потолку. На подоконнике лежали старые сломанные игрушки. Воспитательница предложила их убрать, но я махнул рукой, пусть остаются. Можно было начинать эксперимент. Воспитательница ввела первого подопытного, мальчика лет 6. Я объяснил, надо взять одну веревку и привязать к концу другой веревки. Мальчик схватил ближайшую веревку, потянул ее к другой и остановился. Оборудование я специально рассчитал так, чтобы нельзя было дотянуться до одной веревки, держа в руке другую. Кто-то должен был помочь подать вторую веревку. В этом и была изюминка задачи, как одному справиться с работой, для которой нужны двое. Мальчик подергал веревку, пытаясь ее растянуть. Ничего у него не получилось. Тогда он бросил первую веревку и схватил вторую. Результат тот же. Соединить веревки не удалось. Побегав от одной веревки к другой, наш подопытный отошел в угол и стал тереть глаза кулаками. Я подумал, боже мой, хоть бы раз в жизни увидеть инженера, плачущего из-за того, что не удалось решить задачу. «Молодец», — сказала воспитательница, протягивая ему конфетину «Гулливер». «Ты все сделал хорошо, очень хорошо». И увела просиявшего подопытного. Нужно было, чтобы он не обменивался опытом с теми, кому еще предстояло участвовать в эксперименте. В комнату вошла девочка. Мы объяснили задание. Девочка схватила веревку, не дотянулась до второй веревки, бросила одну веревку, схватила другую, снова не дотянулась и громко заревела. Гулливер и на этот раз спас положение. Быстро прошли еще 6 ребят. Все повторялось. Задание, безуспешная суета с веревками, Гулливер в утешении. А потом появилась девочка, которая решила задачу. Обыкновенная девочка с косичками и веснушчатым носом. Действовала она поначалу тоже обыкновенно, схватилась за одну веревку, не дотянулась до другой, бросила веревку, схватила другую, и вот тут она задумалась. Она перестала суетиться и начала думать. Сморщив веснушчатый нос, она смотрела куда-то в пространство и думала. «Я потяну эту веревку», — сказала она воспитательнице, «а вы дайте мне ту веревку», — и добавила, «пожалуйста». Воспитательница вздохнула. «Нет, ей и вот этому дяде вмешиваться в игру никак нельзя. Признаться, я ожидал слез». Но девочка, шмыгнув носом, продолжала думать. Она перестала нас замечать. Оглядывая комнату, она что-то искала. Потом подошла к подоконнику, порылась в игрушках и вытащила потрепанную куклу. Нужен был второй человек, который подал бы веревку. И девочка нашла этого второго человека. Точно по стандарту. Копия объекта вместо объекта. Она начала привязывать куклу к веревке. Я шепнул воспитательнице, помогите привязать. Потом раскачала получившийся маятник, взяла вторую веревку и поймала куклу. Задача была решена. Я пытался отметить этот подвиг удвоенным призом, но воспитательница сказала, нельзя, не педагогично. Девочка получила Гулливера, шмыгнула носом и убежала, не подозревая, что только что совершила подлинное чудо, решив трудную творческую задачу. Я учу теории решения изобретательских задач взрослых, нередко весьма взрослых инженеров. Но с 1974 года одновременно веду изобретательский раздел в «Пионерской правде». За 12 лет опубликовано 50 газетных страниц, элементы ТРИЗ, задачи, разборы поступивших решений, около 190 тысяч читательских писем, надежная статистика, позволившая выявить некоторые особенности творческого мышления детей. Начинать обучение творчеству надо как можно раньше. Сначала мы умели учить только старшеклассников. Они знают физику, а ТРИЗ пропитан физикой. Потом поднялись до 6-7 классов. Теперь знаем, какие задачи и как давать ребятам в 4-5 классах. Но развивать творческое мышление надо еще раньше. Задача на связывание веревок – один из экспериментов, необходимых для разработки методики пробуждения творческого мышления у дошкольников. Запись номер 2. «Как же дети будут решать задачу?» – удивилась воспитательница, когда я попросил убрать игрушки. «Теперь никто не догадается?» Я ответил неопределенно. «Там видно будет? Посмотрим». Для чистоты эксперимента воспитательница не должна была знать решение задачи. За 1.5 часа мы пропустили 11 ребятишек. Все шло по привычной схеме. Задание, суета, Гулливер. Дважды мне показалось, что у подопытных промелькнула мысль привязать что-то к веревке. Но в комнате не было ничего похожего на груз. И находка терялась, исчезала. 12-м оказался очень подвижный мальчишка. Ему не стоялось на одном месте, он ерзал, подпрыгивал, вертелся. Едва выслушав условия задачи, он начал бегать от веревки к веревке. Ему нравилось бегать, и я подумал, что непоседа будет долго суетиться, но задачу не решит. Я ошибся. Внезапно мальчишка замер. Он стоял и думал. Помните первую главу? Поставили 1000 экспериментов только для того, чтобы убедиться, пошли не туда. Испытали десятки конструкций приборов, перепаяли сотни метров проводов и извели неподдающиеся учету количества кинопленки. Мальчишка не суетился. Изобретатель суетится, даже если неподвижно сидит перед листом бумаги. Суетятся мысли, такова природа метода проб и ошибок. А что если попробовать так или вот так? Мальчишка не суетился, даже мысленно. Это было видно по его изменившемуся поведению. Он выстраивал какую-то цепь, думал. Внимательно осмотрел комнату. Воспитательница выразительно вздохнула, вот, мол, не надо было убирать игрушки, ребенок решил бы задачу, а теперь у него безвыходное положение. И тут непоседа быстро скинул сандали, схватил их и начал привязывать к веревке. Воспитательница ойкнула. Я подумал, просто гениальный парень, обидно, если через 1/4 века он станет обыкновенным инженером. В один из конкурсов «Пионерской правды» входила такая задача. В цехе несколько дверей, через которые часто проезжают электротележки. Держать двери постоянно открытыми плохо, сквозняк. Ставить рабочего, чтобы открывал и закрывал двери, дорого. Как быть? Проверяя прибывшие ответы, я обратил внимание на сдвоенное письмо. Мать и дочь прислали два ответа в одном конверте. Девочка предлагала сделать гибкие двери. Пусть автотележки проезжают, не обращая внимания на дверь. Это совпадало с зарубежным патентом, на основе которого была сделана задача. Я отложил письмо. Работа заслуживала приза. Редакция посылает призерам книги по ТРИЗ и научную фантастику. Потом прочитал письмо матери. Там говорилось, что девочка лежит в больнице, очень хочет участвовать в конкурсе, но из-за болезни ответ получился слабым. Дочь все время повторяла, что идеально, если дверь открывается сама, даже без сим-сим, писала мать. Как инженер я вижу нереальность такого подхода, нужна автоматика. К письму были приложены схемы и расчеты автоматической системы. Я показал материал специалисту по автоматике и спросил, сколько это может стоить. Он выразительно вздохнул. Поэтому и нужен курс РТВ. Начальные занятия строятся на применении аппарата ТРИЗ к задачам типа «Придумайте фантастическое растение» или «Придумайте новое ювелирное украшение для аэлиты». Фантазия обогащается умением видеть законы развития систем, находить, обострять и разрешать противоречия, пользоваться богатым инструментарием ТРИЗ. Польза взаимная. Курс ТРИЗ быстрее и глубже осваивается, если учебная программа включает хотя бы небольшой раздел по РТВ. На аудиторных занятиях преподаватель старается каждую минуту использовать для ТРИЗ, но упражнение по РТВ остается совсем немного времени. Но есть время вне аудиторное, и преподаватель стремится приохотить читателей к научно-фантастической литературе, сокращенно НФЛ, неисчерпаемому сборнику упражнений для развития воображения. Смотрите научно-фантастические произведения Г. Альтова и В. Журавлевой на www.altschuler.ru/rtv. Разумеется, научная фантастика – прежде всего художественная литература. Вступая в этот блистательный мир, читатель открывает для себя лирику Рэя Брэдбери, насмешливую мудрость Клиффорда Саймака, страстный гуманизм Ивана Ефремова, парадоксальную логику Станислава Лема и Роберта Шекли, социальный сарказм Курта Воннегута, Пера Валю, Лао Ше, Роберта Мерле. Но сверх этого есть у научной фантастики и способность попутно развивать воображение, приглушать психологическую инерцию, делать мышление гибче, готовить ум человека к восприятию диких идей, без которых немыслима современная научно-техническая революция. Еще в 50-х годах программы первых семинаров по ТРИЗ включали и упражнения, заимствованные из НФЛ. Главная цель заключалась в том, чтобы втянуть слушателей в регулярное вдумчивое чтение фантастики, приучить их к необходимости читая, постоянно задавать себе вопросы. А как бы я решил эту задачу? А что бы я сделал в подобных обстоятельствах? Многие привыкли смотреть на научную фантастику как на развлекательное чтение, весьма далекое от серьезной науки. Правильная оценка НФЛ вырабатывается постепенно. Надо основательно войти в фантастику, почувствовать, каким трудом оплачивается золото фантастических идей. Вот рабочий день Жюля Верна. С 5 утра до 12 работа над рукописью, правка, корректуры. Обед и снова работа, подбор источников, систематизация и обдумывание материалов, пополнение картотеки, чтение. А в 9 вечера надо ложиться спать, чтобы встать до рассвета и сесть за рукопись. После Жюля Верна осталась картотека, насчитывающая 20 тысяч аккуратно пронумерованных и расклассифицированных тетрадок. Далеко не всякий современный НИИ обладает таким мощным и хорошо организованным информационным фондом. В начале 60-х годов у меня возникла идея собрать гипотезы, предвидения, концепции, проблемы и ситуации, разбросанные в тысячах книг. Научная фантастика накопила огромный опыт работы с воображением, и было бы просто неразумно не исследовать и не использовать этот уникальный опыт. Собрать, расклассифицировать, выяснить механизмы генерирования идей, найти причины досадных ошибок и объяснение блистательных удач. Так начал складываться патентный фонд фантастики. Часть фонда опубликована на официальном сайте altschuler.ru. Приступая к работе над комплектованием патентного фонда фантастики, я не смог подобрать группу инженеров. Исследования научной фантастики казались чем-то несолидным, несерьезным. Практическую помощь оказали только школьники из клуба любителей фантастики при Московском доме детской книги. Ныне регистр научно-фантастических идей, ситуаций, проблем, гипотез включает тысячи единиц учета. Это система, которая включает в себя 13 классов, 92 подкласса, 668 групп и 2980 подгрупп. И занятия по РТВ с конца 60-х годов опираются на данные, полученные при изучении этого ценного, в высшей степени интересного, теперь уже крупного и хорошо организованного массива информации. Этот регистр позволил выявить многие приемы генерирования новых идей. Стало возможным включить в курс РТВ изучение этих приемов, насытить занятия задачами и упражнениями, которые развивают навыки управления воображением. Помните, как начинается Солярис-лемма? На орбитальной станции у далекой планеты Солярис происходит нечто необычное, непонятное, и Крис Кельвин, прибывший для расследования, никак не может понять, в чем собственное дело. Ах, как он суетится! Хрестоматийная картина решения задачи методом проб и ошибок. Если когда-нибудь такая ситуация возникнет в действительности, будущий Крис Кельвин, еще не долетев до станции, откроет тайну, полистав справочник по научно-фантастическим идеям и ситуациям. Или просто вспомнит упражнения по РТВ на курсах ТРИЗ. В последние годы курс РТВ все теснее и теснее сближается с курсом ТРИЗ. Многие механизмы теории могут быть успешно применены для тренировки воображения. И наоборот, принципы и методы из курса РТВ вполне пригодны для работы с реальными техническими задачами и идеями. Задача на фантазирование отличается от реальной технической задачи меньшими ограничениями, но в обоих случаях хорошие результаты могут быть достигнуты только при высокой культуре мышления.